Но у гномов есть строгий кодекс. Камень души нельзя использовать ради выгоды или без уважения. Они считают, что любая душа достойна быть услышанной. И перед тем, как заключить камень в артефакт, кузнец трижды спрашивает разрешения в медитации с закрытыми глазами. Полурослики и другие жители обитаемых миров, как всегда, оказались самыми разнообразными. Для одних это валюта. На рынках великих столиц камни душ продаются и покупаются, как обычное золото. Маги-колдуны используют их как ингредиенты в заклинаниях, магических устройствах и даже артефактах. Например, для вызова духов, для некромантии, для усиления амулетов. Монахи считают их осколками истины. Медитируя на такой камень, можно пережить чужую жизнь, пройти путь от рождения до смерти за одно мгновение. Многие сходят с ума, но немногие становятся мудрецами. Для любых, особенно имперских войск, камни душ – стратегический ресурс. Их встраивают в оборонительные башни, в ядра воздушных крепостей, в защитные барьеры. Но есть и самые темные варианты применения камней душ. Заключение душ живых врагов в камень. Это запрещено большинством кодексов, но именно люди, чаще других, нарушают запреты. Таким образом, один и тот же камень души может стать топливом для пушки, струной для арфы, сердцем артефакта, молитвой монаха или яростью воина. И в этом вся драма. Каждый народ видит в чужой душе свое отражение. Они всегда появляются там, где и сама тишина звучит иначе. Среди осколков мертвых планет, распавшихся миров, чьи обломки вращаются вокруг вымерших солнц, похожих на темные угли в костре Вселенной. Они занимаются тем, что называется поиском камней душ. Но этот процесс не был простым и похожим чем-то на работу каких-то рудокопов. Все куда сложнее, так как процесс такого поиска весьма тяжелый и многоступенчатый. Сначала идет подготовка. Добытчики называют ее прислушиванием к пустоте. Их корабли не похожи на тяжелые боевые фрегаты орков или сияющие, как огромные рыбы, крейсера эльфов. Нет, это суда, собранные из стальных ребер, обросшие множеством антенн и кристаллических приемников. Их трюмы невелики, но каждая панель корпуса пронизана магическими узорами и глифами-ловушками. Они улавливают отзвуки того, что невозможно ощутить обычными приборами. Шепот кристаллизованных душ, которые еще долго после гибели мира не смиряются с молчанием. Добытчики выходят к планетарным обломкам осторожно. На внешней обшивке кораблей загораются прожекторы, отбрасывающие мягкий фиолетовый свет. Он нужен не столько для освещения, сколько для того, чтобы не потревожить эхо разрушенной жизни. Маги-навигаторы прикладывают ладони к кристаллам управления и медленно щупают пространство. Ведь камни души часто прячутся в трещинах астероидов, внутри каменных глыб, и лишь слабое биение силы выдает их присутствие. Эта работа на самом деле была похожа на археологию и на охоту одновременно. Если сигнал обнаруживается в космическом пространстве, то поисковая группа выходит в скафандрах, больше напоминающих панцири жуков. Только обрядившись в надежную защиту, добытчики выходят в пустоту. У каждого опытного и достаточно обеспеченного при себе имеется песнь-сфера, эдакий небольшой шар, издающий низкие вибрации. Если где-то поблизости спит кристалл души, шар начинает резонировать, отдавая дрожью в руках. Опытные добытчики говорят: чем мягче вибрация, тем чище душа, что спит в камне. Но опасность в том, что эти кристаллы не просто находки. Многие из них хранят в себе не только магическую силу, но и осколки памяти, фрагменты воли или даже остатки ярости погибших магов. Дотронешься неосторожно, и можно услышать чужой голос в собственной голове, впустить в себя шепот, от которого сводит зубы. Потому каждый найденный камень сразу заключают в гномьи печати, металлические браслеты с выгравированными рунными сетями. Иногда добыча выглядит почти будничной. Когда находят треснувший обломок планеты, где на темной поверхности мерцает, словно свеча, крошечный кристалл. Добытчик бережно снимает его, помещает в контейнер, и судно спокойно возвращается на базу. Но чаще приходится лезть в самую глубь разрушенных миров. Туда, где гравитация еще капризничает, где каменные бури рвут металл, а магнитные поля трещат, как неуправляемая магия. Именно там, в сердцевине, и встречаются самые дорогие находки. Камни, сияющие словно миниатюрные звезды. Такие камни могут стоить целое состояние, даже десятки миллионов империалов, а иногда и больше. Среди добытчиков ходят легенды. Говорят, есть камни, в которых до сих пор дремлют души магов, настолько могущественных, что их сознание не распалось и не угасло. Эти находки зовут поющими, и те, кто приносил их на рынок, исчезали без следа. Одни уверяют, что такие камни сами выбирали новых хозяев. Другие, что синдикаты гоблинов или тайные ордена эльфов убирали слишком удачливых. И все же поток охотников не иссякает. Их привлекает не только золото и слава, но и сама магия поиска. Каждый добытчик верит в то, что однажды именно он наткнется на тот камень, что изменит не только его жизнь, но и судьбу целого народа, а заодно обеспечит не только его до конца жизни, но и его потомков на пару-тройку поколений. Но каждый новый поиск не был похож на тот, что был раньше, и процесс изъятия нового камня души, что врос в основу, где находился долгое время, был настолько различным и многогранным, что можно было подумать, что сами поисковики просто маялись дурью, придумывая свои собственные ритуалы, чтобы обезопасить себя и получить желаемое. Они спускались медленно, словно ныряли в чрево мертвой звезды. Корабль, длинный, черный, как клинок, с зазубренными ребрами стабилизаторов, двигался осторожно, почти бесшумно, хотя в этой пустоте звук давно умер. Под ними лежала планета, или то, что от нее осталось, расколотая, словно гигантский плод, когда-то дышавший лесами и реками, а теперь холодная пустыня трещин, из которых все еще клубился голубой дым магии. Команда искателей — шесть существ разных рас, объединенных жадностью и удачей. Впереди, как всегда, шел орк Хроган, тяжелый, широкоплечий, с дыхательным шлемом, больше похожим на железную пасть. За ним следовали двое гоблинов-близнецов. Хрупкие и быстрые, их пальцы дрожали в предвкушении, а глаза поблескивали, отражая свет мигающих датчиков. Чуть позади — эльфийка Мелиор в тонком скафандре с выгравированными рунами. Именно она держала в руках посох-сканер, способный уловить магический отклик. Последними шли двое молчаливых карликов, мастера-карьерники, чьи рюкзаки гремели инструментами, будто миниатюрными кузнями. Когда шлюз открылся, в лицо ударила тишина. Ни ветер, ни холод, а именно отсутствие чего бы то ни было. Здесь, на осколках погибшего мира, воздух давно превратился в прах, а сама магия медленно уходила в трещины, словно вены, ведущие в пустоту. «Здесь пахнет смертью», — глухо пробормотал Хроган, ступая на потрескавшуюся корку грунта, и под сапогами шевельнулись хрупкие кристаллы. Засветились тусклым светом и тут же погасли. «Но и золотом тоже». Эльфийка подняла посох, замкнула на нем кольцо рун. Воздух вздрогнул. Едва уловимое свечение пошло волнами, будто круги на воде. «Есть отклик». Тихо прошептала она. «Глубоко. Очень глубоко». Гоблины переглянулись. Один из них хихикнул. «Чем глубже, тем дороже. А чем дороже, тем меньше нас вернется». Они двинулись вперед. Дорога была тяжелой. Трещины зияли, как пасти, и приходилось перебрасывать мостки из энергопластин, чтобы переходить с одного осколка на другой. Иногда внизу вспыхивало странное пламя. Синее, без тепла, и от него по телу пробегала дрожь, будто огонь пожирал не плоть, а воспоминания. Когда они достигли главного разлома, карлики достали инструменты. Огромные буровы, украшенные резьбой рун, вонзились в камень. Работали они молча. Каждый удар отзывался гулом, который эхом расходился по пустым пещерам планеты. И чем глубже вгрызались они, тем сильнее было ощущение, что нечто наблюдает за ними. Магия здесь не исчезла. Она стала вязкой, густой, словно кровь, засохшая в артериях мира. И вдруг из-под камня пошел свет. Непростой. Свет, который пробирался прямо под веки. Свет, который заставлял сердце биться быстрее. Карлики отступили, а Хроган навалился всем телом, выломал пласт камня. Перед ними оказался кристалл. Небольшой, размером с кулак, но сияющий так, будто внутри горело солнце. Его цвет постоянно менялся. Он был то золотым, то фиолетовым, то черным. И в каждой вспышке словно мелькали лица, чьи-то крики, обрывки памяти. «Камень души!» — выдохнула эльфийка. Ее голос дрогнул. «Свежий! Он еще помнит смерть!» Хроган протянул руку, но прежде чем он успел коснуться, гоблины одновременно зашипели. «Осторожно! Такие камни живые! Если он голоден, высосет из тебя все!» И правда, от кристалла слишком ощутимо шел холод, но не физический. Казалось, сама душа тянулась к нему, словно камень пытался вдохнуть жизнь. Карлики осторожно достали хрустальный сосуд с гравировкой, поместили камень внутрь и тут же запечатали магическими замками. Когда крышка захлопнулась, пространство вокруг будто стало легче. Все замолчали. Они понимали, что этот трофей стоит целой крепости, а может и планеты. Его можно продать за миллионы империалов или обменять на корабль с гиперпрыжком. Но каждый знал и другое. Теперь они стали мишенями, так как любой, кто узнает, что у них на руках камень души, пойдет по следу. «Мы его нашли», — сказал Хроган, внимательно глядя на остальных. И его голос был похож на грохот шторма. «Но еще неизвестно, что он сделает с нами». Они снова двинулись в путь, но шаги стали тише, дыхание короче, потому что каждый из них уже слышал внутри себя что-то новое. Тихий зов, едва различимый шепот, который исходил из того кристального сосуда. Камень души не был просто находкой. Он был полноценным пассажиром их корабля. Их корабль дрожал, медленно пробираясь сквозь искореженную пустоту. Когда-то здесь был мир, полный гор и морей, но теперь лишь холодные глыбы материи, обугленные куски литосферы, скрученные в клубки металла и камня. Найденная ими планета погибла давно, ее разорвало на сотни осколков. Но именно здесь, в этих разломах и пещерах без воздуха, добытчики искали главную для них ценность – кристаллы души. Внутри шлюза старого, но надежного и проверенного корабля царила тишина. Орки, обтянутые тяжелыми скафандрами с резонансными пластинами, проверяли закрепленные на поясе жгуты и магические датчики. Один из них, главный, широкоплечий и угрюмый, держал в руке сферу-маяк. Ее свет колыхался, словно мерцающий огонь, и едва заметные линии магии уходили от нее в пустоту. Сфера улавливала следы остаточной духовной силы, ту невидимую дрожь, что осталась после гибели сильных одаренных. «Здесь!» — пробормотал он, когда маяк зазвенел глухим, как из-под воды, колоколом. Они решительно шагнули в темноту разлома. Камень здесь был странный, потрескавшийся, будто прожаренный молниями, и в то же время хрупкий, словно стекло. Каждый шаг отдавался эхом в костях, хотя воздуха не было. Магия планеты, выдохнутая и холодная, держала в себе отголоски погибших жизней. Цель их поиска первым увидел гоблин. Он тут же ткнул в нужном направлении своим длинным пальцем. Между плитами торчало нечто похожее на кусок прозрачного кварца. Но он светился изнутри мягким фиолетовым светом. Это был камень души. Маленький, но живой. Даже через скафандр можно было ощутить, как его излучение царапает сознание, словно кто-то шепчет забытые слова. Осторожно, словно вынимая сердце из груди поверженного врага, они закрепили камень в герметичном кристаллическом ларце. В тот же миг воздух, точнее сама пустота вокруг, сжалась, и тонкая вибрация прошла по скалам, будто чья-то память не желала отпускать добычу. «Быстрее!» — тут же скомандовал орк. Потом они углубились дальше. Каждый шаг был словно борьба с невидимыми призраками. В кромешной тьме вспыхивали короткие миражи. То силуэт мага в мантии, то обрывок крика. Но добытчики были привыкшие к подобному. Им было не впервой идти по мертвым мирам. Они знали, что все это обман, отголосок душ, застигнутых катастрофой. Во второй пещере нашли кристалл больше, размером с кулак. Его свет был зеленым, густым, почти вязким. Камень будто дышал. Когда один из орков коснулся его перчаткой, в наушниках скафандра прошел шепот. Чужая память, боль и отчаяние. Камень сопротивлялся. Пришлось использовать резонансный ключ. Гоблин вставил металлическую вилку, начертанную рунами, и прогнал вибрацию. Только тогда камень затих и позволил взять себя. Чем глубже они уходили в разлом, тем сильнее становилось ощущение, что планета еще жива, только смотрит на них из-под щелей. Иногда им казалось, что эти самые камни души — это ее глаза. Но через несколько часов добытчики вернулись на корабль. За их спинами трещины снова закрывались, осыпаясь пылью, будто сама мертвая земля пыталась скрыть следы их присутствия. В контейнерах теперь лежал почти десяток кристаллов. Маленькие, как ноготь, и большие, тяжелые, излучающие мягкий свет. Каждый из них стоил целое состояние. Но цена была не только в деньгах. Каждый раз, вынося камни из погибших миров, добытчики знали, что уносят с собой чьи-то души, обрывки жизни, память, когда-то бывшую, бесконечной. И все же они возвращались снова и снова. Потому что ни одна валюта, ни один металлокристалл не сравнятся с ценностью камня души. В нем содержалось не золото, в нем горела сама концентрированная эссенция магии. Обломки мертвых планет – это не просто скопление пыли и камня. Это кладбище цивилизаций, раздавленных временем или катастрофой. И в их развалинах, как в застывших костях великана, иногда бьется последнее эхо – кристаллы душ. Поиски таких камней – дело не только рискованное, но и почти ритуальное. Добытчики – особый народ в космосе. Среди них можно встретить полукровок, гоблинов с приборами вместо половины лица, эльфов-отшельников, потерявших связь со своими родами, орков, чьи кланы давно отказались от них, и даже редких дроу, скрывающихся от своих теневых домов. Эти люди и изгои, и первооткрыватели. Их корабли больше похожи на движущиеся мастерские. Переплавленные корпуса, обшивка из собранного лома, десятки сенсоров, прикрученных прямо на ржавых креплениях. Когда добытчики входят в зону обломков, воздух в трюмах становится напряженным. Внешний космос, черный, мертвый, но местами озарен багровыми вспышками умирающих энергий. У датчиков на пульте начинают подрагивать стрелки. Иногда стрелки исчезают вовсе. Пространство вокруг мертвых планет искажено, словно сама ткань реальности надорвана. Искать камень души значит слушать тишину. Специальные сканеры ловили странные импульсы. Мягкие вибрации магического поля, которые для опытного уха звучат как дыхание. Но обычные приборы редко помогают. Камни души не подчиняются законам материи. Поэтому каждый достаточно обеспеченный добытчик носит с собой особые артефакты.